Кира смотрела на решетку на вибрирующем шелке. Узор, возникающий при колебаниях двух наложенных друг на друга рисунков, напомнил ей пересекающиеся волны на поверхности озера Тутутика. Две волны зеркала изъяна и несовершенства. Казалось, теперь оставалось сделать лишь крохотный шажок, чтобы понять нечто очень важное, но она никак не могла определить, что именно. В ее воображении образ гегемона, отброшенный волшебным зеркалом, сплетался с вышитым портретом госпожи Миры, и два этих видения, одно, снабженное подробностями и по виду живое, а другое, сотканное из абстрактных геометрических фигур, сходились одно с другим, словно в битве. Свет и тени, честь и жестокость, колосс, шагавший по Дара, и призрак, терзающий острова. Какой из этих образов ближе к портрету настоящего гегемона? Рататика, а куда он делся? Спросила Фара. Вздрогнув, Тыра огляделась. Музыканта нигде не было, нужно взвешивать рыбу. Тыре запомнилась эта образная красочная фраза, которую Дзоми Кидасу обронила во время дворцовой экзаменации. Пророчество с рыбой было всего лишь ловким трюком, так почему волшебные зеркала должны оказаться чем-то иным? Тыра самозабвенно погрузилась в поиски решения. Никогда прежде не доводилось принцессе сталкиваться со столь сложной загадкой, и ей доставляла радость сражаться с хитроумным противником. Наверное, размышляла девушка, это и есть нечто вроде упоения битвой, о котором всегда говорил гегемон и который так жаждет испытать Хадетика. Есть некое наслаждение в преодолении превосходящих тебя трудностей, в необходимости собрать все силы в кулак, чтобы противостоять неведомому. Тыра разыскала все написанные авторами она и современными учеными трактаты о природе света и прочла эти свитки от начала до конца. Она попросила капитана Дафира собрать мастеров-зеркальщиков и засыпала их вопросами до тех пор, пока у них не заканчивались ответы. Она устроила специальную мастерскую в Императорской академии вместе с учеными, кузнецами и изготовителями Лин сработала над созданием опытных образцов. А потом пришли вести с Тунаа. Глава 27. Мятежники Дара. Тунаа. Девятый месяц 11-го года правления четырех безмятежных морей. Под аккомпанемент боевых барабанов 5000 мятежников Тунаа распевали в один голос. На девятый день 9-го месяца года, к тому времени, когда я расцвету, остальные уже умрут. Холодный ветер гуляет по улицам Пана, величественным и широким. Золотая буря бушует, и ярко сияет прилив. Мой великолепный аромат наполняет небеса. Ярко-желтые доспехи окружают каждый глаз. С надменной гордостью вращаются 10 000 мечей. Ради милости королей и чтобы изгнать грехи, живет благородное братство, истинное и верное. Невозможно бояться зимы, облачившись в подобный цвет. Но Доми и Дору Салафи, теперь в облачении королей Тира, стояли на помосте из утоптанной земли. За спинами у них между двумя высокими деревьями был растянут большой кусок парусины, образуя задник. Высокие качающиеся деревья, окружающие помост, затеняли экран. Медленно и благоговейно Дору Салафи взял зеркало и подставил его под луч солнца. Исполинское изображение гегемона верхом на верном скакуне Рефира возникло на парусиновом заднике. Конь поднимался на дыбы, и из пасти его шла пена, тогда как всадник размахивал наоренной кровавой пастью, а его глаза с двойными зрачками вглядывались в лица мятежников, отчего по спине у каждого из них бежали мурашки. Соратники Тунаа, торжественно провозгласил Нодами, более 19 лет назад гегемон сочинил это стихотворение, дабы выразить свою решимость избавить Дар от тирании. К несчастью, его славный путь был прерван до срока подлым Кунигару, безродным бандитом, предавшим гегемона, человека, которого он некогда называл братом, ради того, чтобы коварно захватить трон Дара. Он сделал паузу и обвел мятежников взглядом. Всего лишь за несколько коротких месяцев они превратились в могучую силу. Заподозрив своих некогда преданных аристократов в тайных амбициях, Кунигару наконец-то показал истинное лицо и подтолкнул Текукима к бунту. Вдохновленные примером Текикима, Нодами и Дору Салафи, другие обиженные императорской властью спешили оказать им содействие. Наследственная знать Хаана предлагала сокровища, не находящие себе применения, безземельные ветераны отдавали свой опыт, и даже люди науки, не прошедшие горнила экзаменаций, хотели помочь советам. Купаясь отныне в деньгах, Ми и Салафи снабдили всех мятежников прекрасными доспехами и еще лучшим, чем прежде, оружием Сарулуги. Так отныне прямо-таки рвался восстановить торговлю, учитывая наложенное на его государство императорское эмбарго. Не забыли они и про облачение для себя, достойное статуса королей Тира. Есть время выглядеть как простолюдины, Чтобы завоевать доверие народа, справедливо заметил Нодами, и время возвыситься над толпой, чтобы внушить ей благоговение. Насущной проблемой стала необходимость пополнять существующий запас волшебных зеркал для вдохновления мятежников. Нода частенько жалел, что не похитил семью зеркальных дел мастера, пока она была еще жива. Разумеется, обилие денег вызвало неизбежный приток в ряды восставших бессовестных бандитов и разбойников, заинтересованных лишь в обогащении и создававших угрозу дисциплине. Но Гегемон оставил пророчество, выкрикнул Нодами. Он сказал, что двойная девятка будет особым днем. 2 года назад, в 9-й месяц 9-го года правления 4 безмятежных морей, в год волка, богини Кана и Рапа вручили нам эти волшебные зеркала. Слушая вдохновенное вранье Ноды, Дорусалафи с трудом удерживался от смеха. Разумеется, они с Нодой и не думали придавать такое значение дате открытия зеркал и пришли к этой мысли намного позже, но Дору решил про себя, что, если посмотреть на все под весьма косым углом, то слова Ноды не абсолютная ложь. Проститутка, у которой Нода стянул кошель с первым волшебным зеркалом, действительно была черноволосой, тогда как он сам возлежал в ту ночь с блондинкой. В доме Индиго обе женщины в буквальном смысле были отрекомендованы им как богини. Так или иначе, как любил говаривать Нодами, величие королей кроется в величавой лжи. При этом он утверждал, что в начертании логограммами она эта фраза превращается в перевертыш. Сейчас год Крубина, время, когда величие возрождается, а стремление вознаграждается. Мы должны воплотить пророчество в жизнь и пойти походом на Пан, чтобы отомстить за Гегемона. Мятежники застучали золотыми копьями о золотые щиты и взревели как один. Поднявшийся шум распугал птиц и зверей в лесу на многие мили вокруг. Но как дела вообще могли принять такой оборот? Как Фира, всегда любивший дядюшку Рина, теперь сердито кричал на главу шпионов. Рин весь сжался. Как он жалел, что послушал тогда императрицу. Поначалу Кода радовался разрастанию мятежа, прикидывая, какие фонды сумеет выбить на борьбу с таким мощным восстанием. Но вести сарулуги заставили секретаря предусмотрительности осознать. Он вовсе не контролирует ситуацию, как это ему казалось. Мятежники Тунаа осадили замок Цзинду. Находясь в цитадели, Фира и Рин не подвергались непосредственной опасности. Крепость, даже обращенная в святилище, сохранила древние толстые стены. Да и сами повстанцы словно бы не ожидали такого успеха и не располагали тяжелыми осадными машинами. У них были только хлипкие лестницы. Имея солидный запас провианта, 500 защитников под началом принца Фира могли продержаться какое-то время. Тем не менее, глядя на сверкающую позолотой доспехов орду, Фира чувствовал, как в животе у него сжимается ком. «Я не отдавал себе отчета, насколько повстанцам удалось настроить против нас население», – защищался Рин. «В прошлом императорские чиновники собирали в деревнях много ценных сведений». Сердитый взгляд Фира заставил секретаря предусмотрительности промолчать о том, в какой степени политика полного искоренения частного поклонения Гегемону способствовала озлоблению народа по отношению к властям. «Но эти зеркала они все переменили», — продолжил Кода. «Теперь почти все на Тунаа, от младенца до беззубой старухи, искренне верят, что Гегемон вернулся и вещает через волшебные зеркала. Даже те, кто не сражается в рядах мятежников, тайком предоставляют им кров и помощь. Мы лишились воздушных кораблей, потому что повара на летном поле подожгли их. Наш гарнизон терпит поражение в каждой схватке с бунтовщиками на протяжении последних 2 месяцев. Но ты уверял меня, что все идет согласно плану. Да, так оно и было, в некотором роде. Ты запросил помощи, 3 волны голубей уже отправлены». Фира промолчал, но теперь он горько сожалел, что не послал за подмогой раньше. Ему хотелось доказать отцу, что он больше не ребенок и способен самостоятельно разобраться с кучкой вдохновившихся суевериями разбойников на этих далеких островах. Он полагал, что теперь, когда герцог Кима поднял на Арулуге бунт, отцу вовсе ни к чему отвлекаться на всякие мелочи. И вот что вышло в результате. Принц надеялся, что, как только с Большого острова подоспеет помощь, он сумеет за себя постоять. Мятежники уже 3 дня и 3 ночи стояли под стенами замка Цзинду, и число их продолжало увеличиваться. Теперь осаду цитадели вели почти уже 8000 человек. Однако бунтовщики не спешили рубить лес и строить катапульты и осадные башни. По большей части они просто сидели и слушали речи главарей, пели и молились. Фира и Рин наблюдали за ними недоуменно, но в то же время и с некоторым облегчением. Затем, на утро 4-го дня, мятежники пошли на приступ. То была в высшей степени неорганизованная атака. Повстанцы попросту ринулись вперед, приставили к стенам шаткие лестницы и начали карабкаться по ним, укрываясь лишь за хлипкими плетеными щитами. Ми, Салафи и несколько человек из их личной охраны держали волшебные зеркала, проецируя изображение гегемона на стены замка, дабы вдохновить штурмующих. Фира в изумлении взирал на эту сцену, суровую, но полную хаоса. Атакующие практически не имели никакого прикрытия, и защитники на стенах цитадели, заранее приготовившие котлы с кипящим маслом и нечистотами, а также камни, тяжелые деревянные брусья и тысячи стрел, наверняка должны были без труда расправиться с ними. Такая ошибка была непростительной даже со стороны самого неопытного военачальника. Вот почему маршал Мадзати в пух и прах разбила Ноду Ми и Дору Салафи во время войны Хризантемы и Одуванчика, пробормотал Фира. Овцу можно обредить в волчью шкуру, но она так и останется овцой. Он отдал обороняющимся приказ начинать бойню. Однако почти никто из солдат даже не сдвинулся с места. «Чего они ждут?» – вскричал принц, и в голосе его прорезался испуг. Ринкода побежал к солдатам и немного погодя вернулся, с лицом белым как мел. «Некоторые из наших людей, особенно местные, верят, будто мятежники и впрямь находятся под защитой гегемона. Они думают, что стрелы не в силах пробить доспехи бунтовщиков, а копья и мечи не могут повредить тела. Им кажется, что повстанцы одержимы духом неистовства Маты Цзинду, а потому всякий, кто окажется у них на пути, обречен». Фира в досаде затопал ногами. «Что за глупость? Это мир сошел с ума. Я пойду соберу солдат с Большого острова в надежде, что кто-то из них не попал под действие этого лишающего воли колдовства». «Постой», — сказал Фира. «У меня есть идея. Держись покуда как можешь, а я скоро вернусь». Ринкода созвал тех немногих, кто еще оставался верен делу империи, и угрозами, кулаками и плетью подвиг остальных на некое подобие сопротивления. Когда со стен полетели камни, брусья и полилось кипящее масло, мятежники на лестницах взвыли и посыпались вниз, разбиваясь насмерть. «Они недостаточно верили в защиту гегемона», — объявил Нода Ми. «Гегемон наберегает лишь тех, кто беззаветно предан ему. Конец сомнений уже вынут из ножен. Пойте вместе со мной, пойте же». На девятый день девятого месяца года тысячи глоток подхватили гимн, шум получился впечатляющий. Сторонники Ноды и Дору вновь воодушевились и десятками полезли на лестницы. Вопреки падающим камням и тяжелым брусьям, расплющивающим мятежников в лепешку, многие стремились доказать, что их вера не ведает сомнений. Столкнувшись с этой бесстрашной массой людей, глаза которых горели безумным рвением, обороняющиеся начали постепенно терять мужество. Наконец-то под лестницами выстроились лучники повстанцев и принялись пускать поверх голов своих соратников стрелы, поражая защитников на парапете. Стоны и крики умирающих наполнили воздух. Создавалось впечатление, что взятие замка – всего лишь вопрос времени. «Кто дерзнет сделать еще хоть шаг?» – раздался крик принца Фира, который появился на стене, тяжело дыша. В руках у него был портрет Маты Цзинду, который повесили в главном зале для паломников, приходивших просить благословения у гегемона. Теперь Фира, держа его перед собой, как щит, выступил навстречу нападающим, готовым вот-вот ворваться на парапет. «Вы посмеете надругаться над образом гегемона?» – вопросил Фира и выставил портрет за край стены. «Это тот самый, знаменитый, вышитый госпожой мира и отражающий дух гегемона. Неужто вы такие богохульники, что готовы ударить мечом в душу самого гегемона?» Поток стрел со стороны атакующих иссяк. Никто из лучников не решался повредить портрет своего господина. Штурмующие на лестницах замялись, а потом остановились в опасении, что, поднявшись наверх, могут против воли задеть священное изображение. «Это достойное презрение уловка», — выкрикнул Нода Ми, лицо которого пошло от гнева пятнами. «Жалкий фокус», — подхватил Дору Салафи с пеной у рта. «Неужели я так жалок?» — спросил ухмыляющийся Фира. «Тогда почему портрет гегемона не выскальзывает из моих рук? Да будет вам известно, что мне всегда нравился гегемон. Я, может, даже еще больше его поклонник, чем вы. Так вот, я буду держать эту картину и стоять на стене. Если кто здесь и осквернит память гегемона, то только не я». Ринкода замахал руками самым доверенным из своих солдат, которые словно бы очнулись от транса. Они помчались в замок и спустя несколько минут вернулись. Кто-то нес большие фигуры гегемона из святилища, другие тащили ящики с вышитыми портретами Мата Цзинду, которые продавали паломникам в качестве сувениров. Вскоре весь парапет пестрел статуями и картинами. «Ты воистину сын подлого Кунигару», — провозгласил Нодами. «Это бессовестный фокус, сравнимый лишь с великим предательством твоего отца». Они с Салафи обрушили на голову принца поток оскорблений и проклятий, но Фира только усмехался в ответ. Мятежники на лестницах так и застыли на месте, не зная, что делать. Вообще-то, Нодами и Дору Салафи всерьез подумывали отдать лучникам приказ пускать огненные стрелы, чтобы сжечь портреты и положить конец этому фарсу. Но они понимали, что в основе этого восстания лежит почитание гегемона, и подозревали, что их сторонники могут не только не подчиниться подобному распоряжению, но и обернуть оружие против них самих. Пока обе стороны застыли в бездействии, люди, как под стенами, так и на них, стали вдруг показывать на небо. Послышались крики: «Воздушный корабль! Мы спасены! Но почему только один?» Действительно, над замком Цзинду проплывал узкий корпус воздушного корабля, пернатые весла грациозно и ритмично поднимались и опускались. Неужели наконец прибыл император? Первоначальный восторг на лице Фира постепенно сменился разочарованием. «Это стрела времени», — шепнул он Рину Коди. «Императорский посыльный корабль с командой, состоящий всего из пары дюжин человек. Где же остальные суда?» Нодами, смекнув, что прибывший корабль не представляет большой угрозы, уже готовился отдать приказ о новом штурме. С другой стороны замка, не могут же Фира и его солдаты все стены опоясать изображениями гегемона, когда кто-то спрыгнул с воздушного судна. Пока воины с обеих сторон, разинув рот, смотрели на происходящее, фигура перекувырнулась несколько раз в воздухе, а затем выпрямилась. Но как раз в тот момент, когда все уже зажмурили глаза, чтобы не видеть трагического удара о землю, за спиной у прыгуна появился большой шелковый шар. Он раскрылся и наполнился воздухом, замедлив падение. Вот как гегемон взял Бзуди много лет назад. Неужто дух, посланец от гегемона? Теперь все уже разглядели, что с корабля спрыгнула женщина, и облачена она в элегантную придворную мантию с длинными рукавами и шлейфом, развивающимся за ней наподобие хвоста воздушного змея. Словно семечко одуванчика, женщина снизилась по спирали и приземлилась на парапет стены в замке Цзинду. «Тра!» — воскликнул изумленный Фира. «Что ты тут делаешь? Спасаю твою задницу, что же еще? Три волны голубей. Я уж решила, что ты одной ногой в могиле, поскольку сноситься с отцом, находящимся за проливом Аму, было бы слишком долго. Я взяла стрелу времени и прибыла сюда сама». Фира с нескрываемым восторгом смотрел на старшую сестру. Он всегда восхищался ею, но теперь она выросла и стала еще прекраснее. Тра отцепила от одежды шелковый шар и подошла к краю стены. «Последователи гегемона, вас ввели в заблуждение». Мятежники, задрав головы, смотрели на нее. Принцесса Тра выглядела обворожительной и царственной в своей красной придворной мантии, расшитой серебряными изображениями семян надуванчика и мозаичными изображениями рыб. «Я прислана сюда гегемоном, дабы довести до вас его истинную волю». Она извлекла из складок мантии большое бронзовое зеркало и высоко подняла, показывая, что его отполированная поверхность гладкая, как пруд с чистой водой. Все окружающие точно отражались в нем, котлы с продолжающим кипеть маслом, окровавленные фигуры защитников, некоторые еще со стрелами, торчащими из туловища, сияющая золотым оружием орда мятежников. Девушка воздела руку и указала на небо за спинами у повстанцев. Все повернулись и увидели, что корабль завис прямо над мятежниками. С обоих краев гондолы выехали длинные бамбуковые шесты, между ними было растянуто громадное полотно из шелка, похожие на исполинский парус или занавес. Принцесса Тера повернула зеркало так, чтобы яркий луч солнца коснулся его и отбросил отражение на экран. Защитники замка Цзинду и мятежники Туна застыли в безмолвии. Там, на экране, исполинская фигура гегемона стояла рядом с таких же размеров фигурой императора Рогина. Оба обнимали друг друга за плечи, лица их были спокойными и радостными. Под отображаемой картинкой виднелось несколько строчек, написанных буквами Зиндари. «Это священное братство, истинное и навек, не обратит никогда оружие дара во вред». Кто-то из мятежников бросил меч, потом его примеру последовал другой, и вскоре отовсюду уже слышался звон падающего оружия. «Как? Что?» — сыпал вопросами Фира. Тра протянула руку, указывая на Нодуми и Дору Салафи, и грозно приказала схватить их. Но оба уже сбросили с себя яркие королевские одежды и растворились в темном лесу. Так каракатица исчезает в глубине моря, выпустив за собой чернильное облако. «Не двигай слишком быстро», — сказала Тра, — «и сильно не дави. Представь, что ты – легкий ветерок, подгоняющий лодку по поверхности пруда. Фир аккуратно провел по зеркалу полусферической стеклянной линзой. Проходя через линзу, свет касался гладкой поверхности зеркала и отражался от нее. В линзе появились радужные кольца, похожие на концентрические, вроде узора на подушечках пальцев. «Что это?» «Я называю их кольца тутутики», — ответила сестра. «Очень красивые», — заметил Фира. «Они не просто красивые. Они покажут тебе, гладкая ли под ними поверхность. Отражающийся от зеркала свет смешивается с тем, что отражается от самой линзы, и, если поверхность совершенно гладкая, кольца будут идеально круглыми. В противном случае ты увидишь деформированные кольца, выдающие углубления и выступы, неразличимые невооруженным глазом». Водя линзой по зеркалу, Фира убедился, что действительно способен разглядеть при помощи колец тутутики следы долинных хребтов. Он убрал линзу и провел по поверхности рукой. Ничего, никаких выступов или углублений. Он вгляделся в зеркало, отражение было идеально верным. Принц восхищенно ахнул. Эти рисунки на поверхности должны быть миниатюрными, совсем крошечными. И тем не менее благодаря им в отражении появляется рисунок. Именно, подтвердила Тера. Я была уверена, что в этих зеркалах есть какой-то подвох. И при помощи колец тутутики смогла наконец разгадать их тайну, включая и то, как их изготовить. Я не знаю, как именно делали это Нода и Дору, но получается, что ключом является рельефный орнамент на задней стенке. Чтобы изготовить зеркало, я делаю рельефную отливку с нужным мне рисунком на задней стенке, после чего энергично шлифую поверхность. Приливы на задней стенке ведут к тому, что одни части зеркала толще других, и в итоге напряжение и усилие, прикладываемые при полировке, приводит к появлению в поверхности мельчайших морщин, которые воспроизводят композицию с обратной стороны, но сами невидимы глазу. Но если ты помещаешь на заднюю стенку вид на отца и гегемона со спины, тогда каким же образом выходит так, что при отражении от поверхности фигуры повернуты к нам лицом? Все очень просто. Зеркало отливается из двух половин. На первую мы наносим нужное нам изображение, шлифуем, а затем добавляем новую заднюю часть. Фира взял в руку линзу. А как тебе удалось открыть кольца тутутики? У меня были превосходные учителя. Несколько загадочно проговорила Тера. Один показал мне, что свет устроен как волны, а другой, что отклонение от ожидаемого узора при наложении помогает выявить мельчайшие различия в толщине. Остальное – всего лишь итог множества опытов. Фира подставил зеркало под солнце и полюбовался отражением императора и гегемона на стене. Теперь, зная, как все устроено, я просто восхищаюсь работой. А сперва, признаться, я даже слегка испугался. Тера кивнула. Еще бы, Нодами и Дору Салафи полагались на волшебные зеркала в стремлении одурачить своих последователей. Но как только мы разгадали секрет, эта так называемая магия стала всеобщим достоянием. Глава 28. Убежище. Накида, 9 месяц 11 года правления четырех безмятежных морей. Гинмадзати разглядывала двух мужчин, стоявших перед ней на коленях, и испытывала стойкое чувство дежавю. Много лет назад эта самая парочка уже точно так же склонялась перед ней, после того как она, будучи маршалом, захватила город Диму. Переодевшись в рыбаков Стунаа, Нодами и Дору Салафи, рискнув преодолеть непредсказуемые течения в проливе Киши, добрались до Накиды, после чего направились прямиком во дворец и спросили аудиенции у королевы. Оказавшись перед Гин, они воздели руки, поклонились и ударили лбами о каменный пол, местами выщербленные и нуждающиеся в ремонте. «Ваше Величество, достопочтенная королева Гаджеры, маршал Дара, вверяем себя в ваши руки и уповаем на милосердие». Они продолжали биться лбами об пол до тех пор, пока на каменные плиты не брызнули капли крови. «Довольно». Нода и Дору замерли, оставаясь в распростертом положении. «Вы повинны в измене императору. Какой прок взывать к моему милосердию?» Нода тщательно взвесил слова Гин. «Уже то, что она задает вопросы, а не приказала связать их по рукам и ногам и отправить на тюремной повозке в Пан, было первым хорошим знаком. Мало того, королева противопоставляла себя императору, и это тоже выглядело обнадеживающе. Мудрейшая и почтеннейшая королева, образчик добродетели», — провозгласил он, все еще утыкаясь лицом в пол. «Мы были глупы, думая, что простая трава в силах сопротивляться серпу императора, или что обычный богомол способен остановить бег императорской колесницы. Лишь собственную алчность и гордыню обязаны мы винить в горестном своем положении, а смерть – справедливо заслуженный нами удел. Император Рогин воистину не знает равных в искусстве войны и в руководстве людьми. Гин слушала, и между бровями у нее залегла легкая морщина. Бросив украдкой взгляд на до блеска отполированный меч у ног королевы, Нода увидел отражение ее лица и почти уже улыбнулся, но тут же снова опустил голову. «Ах уж это тщеславие! Вы слишком самонадеянны», — произнесла Гин, вставая. «Именно поэтому вас и разгромил на поле боя сущий ребенок. Полагаться на беззаветную храбрость воинов, основанную на фанатичной вере, — это тактика, которую применял Мато Цзинду в пору своих великих успехов. Но вам-то далеко до гегемона. Будь я на месте». Она осеклась. «Но все это пустая болтовня. Я ничего не могу для вас сделать. Сегодня вечером вы получите сытные ужины и удобные кровати, а поутру отправитесь в Пан». Нода и Дору подползли ближе, и каждый ухватил Гин за ногу. «Сжальтесь, сжальтесь, а милостивая королева, порождение владыки Руфидза, если вы пошлете нас в Пан, то нас ждет судьба горше смерти. Император накажет мятежников в назидание прочим. Он истребит наши семьи и наших последователей, а также всех членов их семей до третьего колена. Какое мне до этого дело? Прежде, когда мы сражались на стороне гегемона против императора, вы выказали к нам милосердие и отпустили. Мы просим повторить этот исполненный великого мужества поступок, дабы ваше бессмертное имя восхвалялось в песнях и легендах. На войне всегда действует правило. Со знатью обращаются иначе, чем с простыми солдатами. Неужели? — воскликнула Гин. Наверное, это правда, вы определенно заслуживаете куда более суровой кары, чем те глупцы, которые пошли за вами. Сомневаюсь, что вы найдете среди властителей дара хоть одного, кто не согласится с этим утверждением. И все-таки неправда, что все повелители дара равны. Каждому известно, что из всех императорских советников только вы имеете право входить во дворец с мечом и только к вашему слову прислушивается император. Нода в очередной раз стукнулся головой об пол, и Дору последовал его примеру. Гин снова нахмурилась. Хотя попытка беглецов воззвать к ее гордыне была чересчур уж явной, приходилось признать, что уловка сработала. В конце концов, кто больше всех сделал для создания империи Куни, как не она, если уж он к кому и должен прислушаться, так к маршалу Мадзати. Но она не так глупа, чтобы ставить под удар свою репутацию ради каких-то сомнительных типов вроде Ноды Ми и Дору Салафи. Куда больше ее заинтересовало то, что эти двое сумели достичь столь многого, да к тому же вовлечь в свой заговор Текукима. Учитывая, какие неимоверные усилия вкладывает Ринкода в тайную службу империи, тут определенно попахивало чем-то странным. «Если хотите, чтобы я вам помогла», — сказала Гин, — «подробно расскажите мне обо всем, что случилось с вами с того момента, как вы решили взбунтоваться. Не упускайте ни малейших деталей». По мере того, как Нода и Дору излагали всю историю своего успеха, лицо Гин постепенно темнело, а потом вдруг просветлело. Наконец королева вежливо, но твердо избавила себя от их пресмыкательства. «Господа, не стоит больше унижаться. На эту ночь вы мои гости, а утром я решу, как с вами поступить». Дзомикида сухмуро оглядывала площадь перед входом в большой королевский зал для приемов. Десятки мужчин и некоторое количество женщин устраивались тут на ночевку, придавая площади сходство с лагерем нищих. «Кто эти люди?» — спросила шедшая рядом с ней десятилетняя принцесса Аямадзати. Девочка унаследовала от матери худощавое телосложение и резкие черты лица, но кожа ее была более смуглой. Королева никогда не говорила, кто отец ее дочери, а никто из министров и генералов не решался спросить. Короли дары прежде не удосуживались объяснять своим подданным, с кем им угодно делить ложе, а Гин Мадзати всегда вела себя так, как будто это правило распространяется и на нее тоже. Она принимала на ложе многих мужчин, но никто из любовников не осмеливался думать, что это делает их какими-то особенными. «Это последователи Ноды Ми и Дору Салафи», — ответила Дзоми. «Они сбежали с Туна и ищут убежища у твоей матери. И мама защитит их, точно не знаю», — сказала Дзоми. Прошло несколько дней с тех пор, как Ми и Салафи со свитой приехали сюда, а Гин все никак не могла определиться. Едва увидев лукавую физиономию Дору Салафи, прятавшего надменность под маской подобострастия, она узнала в нем того самого мерзавца, который много лет назад пытался ограбить ее и других посетителей трехногого кувшина. Взбудораженная эмоциями и воспоминаниями, давно уже, Казалось, забытыми, Дзуми избегала подходить к королеве, опасаясь, что не в состоянии дать ей трезвый совет. Но теперь королева призвала ее, и Дзуми была рада, что встретила по дороге в зал для приемов принцессу Аю. Нашлась причина еще на какое-то время отложить неприятный разговор. «Раз они предатели, маме следовало бы убить их на месте», — заявила Ая. Гин Мадзати никогда не скрывала от дочери, при помощи каких средств взошла на трон, и Дзуми привыкла к тому, что принцесса спокойно рассуждает об убийствах и войнах. Стоит отметить, что со дня своего приезда в Гаджиру Дзуми всячески старалась умерить воинственные инстинкты Гин и склонить королеву править более мягкой рукой. Например, она убедила ее урезать военный бюджет и направить больше средств на устройство деревенских школ для бедноты, по примеру ученых хижин древнего хана. Дзуми внедряла там новые учебные программы, включая письмо на родном языке и развитие практических навыков, вроде умения считать в уме и знания основ практической геометрии без углубления в теорию. Гин смотрела на ее инициативы более благосклонно, чем императорская бюрократия, и Дзуми чувствовала, что нашла наконец насест по себе. А еще назначенное королевой щедрое жалование позволяло девушке посылать больше денег домой, на досу. Создавалось впечатление, что все в ее жизни идет правильным путем. «Вот это забава!» — воскликнула Ая. Дзуми проследила за ее взглядом и увидела, как один из беглецов, юноша лет 18 или 19, упражняется на краю площади с булыжником из коновязи. Он обеими руками ухватился за вбитое в камень кольцо, к которому полагалось привязывать лошадь, и, крякнув от усилия, подбросил булыжник в воздух. Хотя камень весил, наверное, сотни две фунтов, парень ухитрился подкинуть его футов на 10 или около того, а потом поймал обеими руками и осторожно опустил. Этот трюк он проделал еще несколько раз. Остальные беглецы, уже привыкшие к этой демонстрации силы, не обращали на юношу внимания. Ая подбежала к нему. «Ты, должно быть, великий воин», — произнесла она полным восхищения голосом. Едва дочь вылезла из пеленок, Гин начала обучать ее борьбе и ножевому бою, так что из Аи вырос тот еще сорванец. Мотокифи отпустил камень и утер лицо. «Спасибо, молодая госпожа, тебе следует называть меня ваше высочество», — поправила его Ая. «Ваше высочество», — послушно повторил Мото. «Пойдемте, ваше высочество», — окликнула принцессу Дзуми. «Королева не любит, когда ее заставляют ждать. Я хочу поговорить с этим человеком», — заявила Ая упрямо. Дзуми не оставалось ничего иного, как тоже подойти ближе. Она всячески сторонилась беглецов, чтобы сохранить объективность и дать королеве взвешенный совет, но раз уж оказалась тут, было бы невежливо промолчать. «Ты всегда был таким сильным», едва задав вопрос, Дзуми почувствовала себя глупо, но досужая болтовня никогда не давалась ей легко. Мото покачал головой и смущенно улыбнулся. «В отличие от отца, я рос очень болезненным и слабым. Так что случилось потом? Отец еще до моего рождения уехал с гегемоном воевать против Мапидера и не вернулся. Мне всегда хотелось походить на него. Я вспомнил легенды про маршала Дадзу Цзинду, который в детстве тоже был хилым, но носил на плечах теленка, пока не сделался сильным, как бык. И вот я пахал поля для соседей и ловил для них рыбу, и постепенно все переменилось». Хотя парень рассказывал свою историю самым обыденным тоном, Дзуми поняла, что за ней стоят годы пота и упорного труда. Этот человек неуклонно шел к своей мечте. Дзуми подумала про своего отца, сгинувшего в поисках принца, и про братьев, погибших, потому что аристократ призвал их на войну. Вспомнила, как принцесса Тера одним лишь словом сумела выхлопотать ей пропуск на великую экзаменацию. «Простые люди страдают, потому что мы – трава, по которой шагают великаны». Много всего вдруг пришло Дзуми на ум. Она размышляла о том, что талант – это палка о двух концах, вспоминала годы тяжелого труда и забот, думала о том, как неуютно ощущала себя среди знати при императорском дворе и среди надменных ученых, бывших ее сослуживцами в коллегии адвокатов. С другой стороны, вернувшись в родную деревню на Досу, она тоже не почувствовала себя там дома. Если один карп сумел перепрыгнуть через водопады Руфидза, обернувшись Дираном, не является ли его долгом помочь другому карпу? Именно поэтому ей и не хотелось знакомиться с этими людьми. Узнав историю конкретного человека, ты становишься уязвимым. «Ты очень сильный», — промолвила Дзуми, не зная, что еще сказать. «Да, я сильный», — подтвердил Мото. Это была не похвальба, а просто признание факта. «Но я жалею, что не послушался маму, которая не хотела, чтобы я шел воевать. Она сказала, что великие господа, вроде короля Ноды и короля Дору, любят делать ставки, но оплачивать проигрыш всегда приходится тем, кто тяжким трудом зарабатывает себе на хлеб. Дзоми ничего не ответила. «Моя мама может наказать любого, кто тебя обидел», — сказала Ая. «Она более великая госпожа, чем они все». Дзоми обошла лагерь и поговорила с другими беглецами. Некоторые были учеными, не выдержавшими императорских экзаменов и надеявшимися найти своим талантом иное применение. Другие – разбойниками, видевшими в восстании возможность набить мошну. Но большинство мятежников составляли молодые крестьяне вроде Мотыкифи, сражавшиеся потому, что их убедили, будто это правильно, а господам сверху всегда видно лучше. Дзоми направилась в зал для приемов. «Вы не можете так поступить», – сказала Дзоми. «Не могу», – переспросила Гинмадзати удивленно. «Это еще почему?» «Потому что неправильно выдавать императорским палачам последователей Ми и Салафи, в то время как вся ответственность лежит на них двоих. Уже то, что они предложили такое, не вписывается ни в какие рамки. Выдать самих Ноду и Дору я никак не могу», — твердым тоном заявила Гин. «Они пришли ко мне в надежде, что я сумею спасти их жизни, и я лишусь последних остатков чести, если хотя бы не попробую. Вы говорите о спасении лица. Честь превыше всего». Дзоми сделала глубокий вдох. «Но зачем тогда выдавать их последователей?» «Потому что в Пане сейчас все не так, как было раньше», — пояснила Гин. «Император не попросил меня возглавить войну против Такикима, хотя номинально я все еще маршал Дара, и не обратился ко мне за помощью в связи с ситуацией, сложившейся на Тунаа. Я подозреваю, что... Но забудь, есть вещи, которые тебе не положено понимать. В общем, я обязана дать императору хоть что-то. Вы полагаете, что ветер в Пане переменился?» — осведомилась Дзоми. Вы думаете, что император подозревает вас в излишних амбициях?» «Я уж не знаю, что и думать», — ответила Гин. «Вести из Пана поступают самые противоречивые, и мне кажется, что с мятежом на Тунаа все обстоит гораздо сложнее, чем кажется. Некто могущественный в Пане плетет интриги против тех, кто внес самый весомый вклад в возвышение дома Адуванчика. Если вы полагаете, будто императрица Джа должна сказать, вы ошибаетесь. Откуда ты знаешь? Я не могу предать доверие императрице», — подумала Дзоми. «Я не вправе рассказать королеве Гин, что императрицу неправильно поняли. Я просто знаю», — сказала она. «Но если вы хотите действительно убедиться, то почему бы вам не поехать к консорту?» Гин насадила советницу холодным и гордым взглядом. «Если ты предлагаешь мне обратиться к консорту Рисани за защитой, то прикуси язык. Я сделала себе имя острием меча, и не стану присмыкаться перед женами своего господина. Вы говорите о чести, покрывая Ноду и Дору, но вы даете их сторонников, чтобы умилостивить императора. Признаться, я не усматриваю последовательности в этих двух поступках». Гин горько рассмеялась. «Последовательность – это вечная ловушка, куда норовят попасться только ограниченные умы. Вы уверены, что предлагаете защиту Ноде и Дору исключительно из желания проверить, по-прежнему ли вы пользуетесь доверием императора и остаетесь ли маршалом Дара в его сердце?» Гин отвела взгляд и ничего не ответила. «Если принц с герцогом начнут слишком сурово преследовать талантливых мужчин и женщин, придерживающихся иных воззрений, этим людям понадобится убежище в Дара», — пришли Дзоми на память слова Джа. «Видимо, именно это и имела в виду императрица», — подумала девушка. «Ах, королева Гин, если бы вы только знали, что вы с ней на одной стороне. Если вы намерены сохранить свои чести и влияние», — твердо проговорила советница, — «вам следует защитить не только Ноду и Дору, но и простых людей». Гин недоуменно вскинула бровь. «Я говорю о тех, кто последовал за ними сюда», — пояснила Дзоми. «Они были введены в заблуждение или разочаровались в императоре, но многие из них обладают талантами. Принц Фира молот и резок, тогда как герцог Кода пребывает в смятении из-за того, что едва не проиграл войну мятежникам. Вполне естественно, что они видят в этих людях закоренелых бунтовщиков. Император в настоящий момент взбешен предательством Такикима, и, если вы выдадите ему сторонников Ноду и Дору, их без сомнения казнят, чтобы позже пожалеть об этом решении. Кровь порождает кровь, ваше величество, а Дара не может позволить себе новое кровопролитие. Самый мудрый выход в сложившейся ситуации – защищать этих людей до тех пор, пока император не остынет, после чего он поблагодарит вас за проявленную твердость и за разумный совет. Вот лучший способ обезопасить вашу честь в его глазах и доказать свою преданность». Гин сурово посмотрела на нее. «Ты уверена, что не пытаешься защитить этих людей, потому лишь, что они отчасти похожи на тебя саму? Ты ведь прошла путь от ничтожества до величия. Вы сами когда-то были такой же, как они», — выпалила Дзоми. «И все равно это весьма опасный совет. Делай то, что идет на пользу дара, невзирая на последствия». Никогда в жизни не была Дзоми так твердо уверена, что поступает правильно. «Вы сделали себе имя острием меча, ваше величество». Гин продолжала смотреть на Дзоми, и постепенно выражение ее лица стало более спокойным. «Скажи людям Нода и Дору, чтобы они размещались в гостевой части дворца вместе со своими господами. Сегодня мы устроим пир в честь прибытия их всех в Гаджиру». Глава 29. Императрица и маршал. Пан, 10 месяц 11 года правления четырех безмятежных морей. «Ринга, я обязан предостеречь вас против подобной политики», сказал премьер-министр Каваелу. «Пума ему мог потерпеть ряд неудач, но рисковать собой – не лучший выход. Пума ему всегда был очень толковым», заметила Джа. «Остается лишь удивляться, почему дела идут так плохо». Кава посмотрел на императрицу и хотел что-то добавить, но потом передумал и прикусил язык. «Я не понимаю, что на уме у Пумы», раздраженно бросил Куни. «У меня такое чувство, что я не знаю больше своих генералов, но у меня нет иного выбора, кроме как идти на войну. Если останусь сидеть тут, то в народе распространится молва, что я стал трусом». «Ты можешь вызвать королеву Гин», предложила Джа. «Прежде я не обращался к ней, потому как считал, что маршалу Мадзати не по душе будет сражаться против старого друга», ответил Куни. «А теперь, когда дело приняло скверный оборот, вы хотите, чтобы я приполз к ней, умоляя о помощи? Вы хотите превратить меня в посмешище для Дара? Она завоевала Дара для тебя», тихо промолвила Джа. Повисла долгая пауза, и все вдруг почувствовали себя очень неуютно. Лицо Куни сделалось угрюмым. «Я полагаю, императрица имеет в виду», — скромно вклинилась Рисана, — «что Гин Мадзати обладает определенным опытом и искусством. Нет нужды объяснять мне, что она имеет в виду», — буркнул Куни и сердито махнул рукавом. «Если даже моя жена думает, что ради сохранения империи мне следует положиться на меч Гин Мадзати, то наверняка так считает половина Дара. Неужели мой трон настолько шаток, что я должен молить ее о вмешательстве, когда речь идет всего лишь об одном взорвавшемся аристократе? Я, в конце концов, все-таки император». «Прости, Куни», — сказала Джа, — «я неудачно выразилась». Муж не удостоил ее ответом. «Рисана, собирайся в дорогу. Мы выступаем с армией поутру. Я лично отправляюсь на Арулуги, чтобы руководить этой войной, и не вернусь, пока Такакима не умрет или я сам не присоединюсь к гегемону». И Куни решительным шагом вышел из зала. «Не сердись на него за это», — обратилась Рисана к Джа. «Просто Куни привык, что во время войны я всегда рядом с ним. Он сейчас очень сильно переживает». Джа склонила голову и улыбнулась. «Спасибо, сестра. Я не думала, что мы с мужем настолько далеки друг от друга, что мне требуются советы по части семейной жизни». Рисана залилась румянцем, поклонилась и вышла, оставив Каваелу и императрицу наедине. «Что посоветуешь, премьер-министр?» — спросила императрица. «Я уверен, что император всегда поступает так, как это правильно для Дара», — проговорил Кава с поклоном, сфокусировав спокойный взгляд на кончике носа, равно как императрица и консорт Рисана. Джарас смеялась. «Вспомни, сколько лет мы знаем друг друга, Кава. Тебе ни к чему вести себя так, как Рисана во время танца, размахивать длинными рукавами во все стороны, стараясь угодить зрителям. Если думаешь, что я совершаю ошибку, то прямо так и скажи. Ну, я полагаю, что вы напрасно завели речь про королеву Гин, когда император уже принял решение отправиться на войну лично, потому что это его оскорбило. Император тоже человек», — ответил Кава. «Никто из нас не свободен от тщеславия». «О, именно на это я и рассчитывала», — кивнула Джа. Теперь фокус взгляда премьер-министра переместился на нее, но выражение удивления промелькнуло в глазах Кава лишь на миг, сменившись привычной невозмутимостью. В разное время император устраивал выволочки всем своим генералам и советникам, за исключением тебя и Луана, продолжила Джа. «Луан держится подальше от двора, а вот ты всегда гладок, как отполированный кусок нефрита, этакий ловкий политик». Она помедлила и посмотрела на него в упор. «Я всего лишь преданный слуга императора», — произнес Каваелу с непроницаемым лицом. как нынешнего, так и следующего императора, надеюсь, задала каверзный вопрос Джа. Кава медлил с ответом только один удар сердца. Разумеется, помни об этом. Императрица повернулась и вышла. Кава застыл неподвижно, словно бы прирос к месту, и лишь долгое время спустя, после того как императрица ушла, он поднял рукав и утер холодный пот, стекающий по шее. Итак, император Рагин и консорт Рисана отправились на Арулуги, чтобы руководить военными действиями против Такикима. Принц Тиму пребывал на Досу, держа в узде пиратов, а принц Фира и вместе с ним принцесса Тера, ослушавшаяся приказа матери вернуться в столицу, находились на Тунаа, истребляя там остатки тайных сект поклонников Гегемона. Тем временем императрица Джа, оставшаяся в Пане, выполняла функции императорского регента. Поскольку роль регента императрицы выпала играть впервые, министры и генералы толком не знали, чего от нее ожидать. Тем более, что эта женщина отличалась сильным характером и крутым нравом, что внушало людям трепет. Но Джа быстро всех успокоила. Она навестила столичный гарнизон, поблагодарив солдат за то, что они охраняют город от происков шпионов Такикима и недобитых повстанцев Стунаа. Она навела порядок в поставках зерна и прочего провианта для экспедиции императора на Арулуги. Она собрала ученых и говорила с ними о том, как важно поддерживать стабильность. Все при дворе перешептывались, что императрица Джа воистину необыкновенная женщина, настолько превосходящая прочих представительниц своего пола, насколько Диран превосходит остальных рыб. Она способна проявить столь нужную сейчас заботу и успокоить народ, таково было всеобщее мнение. На девятый день после отъезда императора Джа созвала всех присутствующих в столице министров и генералов Куни на официальное заседание двора. Сама она сидела на обычном месте возле трона, но рядом с ней на столике из сандалового дерева покоилась печать дара. Те, кто прибыл на совещание, расположились в большом зале для приема в формальной позе Мипарари. Достопочтенные властители дара, начало Джа, мы собрались здесь сегодня, чтобы поговорить об экзаменах. Министры и генералы озадаченно переглянулись. До следующей великой экзаменации оставалось еще 5 лет, так что же тогда собралась обсуждать императрица? Джа повернулась и позвала Фару. Юная принцесса робко вошла в большой зал для приемов и склонилась перед тетушкой. Не нужно бояться, ласково обратилась к ней Джа. Я просто хочу задать несколько вопросов и посмотреть, не могут ли императорские советники поучиться чему-нибудь у ребенка. Собравшиеся чиновники ощутили в животе неприятную тяжесть. Что за игру затеяла императрица? Адатика, допустим, один человек из Хаана должен уехать по делам на Фасу на несколько месяцев. Он оставляет своему хорошему другу некую сумму денег и просит позаботиться о его детях. Однако, вернувшись, он обнаруживает, что его дети голодают и ходят в лохмотьях, тогда как сам друг вовсю пирует, ест вкусную еду и одевается в шелка. Как следует поступить с таким другом? Фара улыбнулась. Это история из трактата о нравственности Кона Фиджи. Мудрец отвечает так. Тот человек должен порвать все связи со своим другом, поскольку он не заслуживает доверия. Императрица кивнула. Очень хорошо. Теперь предположим, что некий министр не может как следует управляться со своими подчиненными. Они не внемлют его распоряжениям и уклоняются от исполнения своих обязанностей. Он же не принимает к ним никаких мер. Как должен поступить король с таким министром? Фара хихикнула. Это из той же книжки. Ответ таков. Королю следует прогнать министра, ибо тот не обладает необходимыми способностями. Джа снова кивнула. Тогда третий вопрос. Предположим, что наделенный фьефом аристократ не замечает угрозы благополучию своего повелителя и предлагает кров и поддержку его врагам, вносит разлад в семью суверена, образует среди подданных Онова мятежные фракции. Как следует поступить с таким аристократом? Фара растерялась. Как с ним поступить? Но в книжке нет такой истории. Я не знаю. Джа улыбнулась. Это не твоя вина. Она знаком показала девочке, что та свободна. Юная принцесса поклонилась и тут же удалилась. В большом зале для приемов стояла полная тишина. Хотя у министров и генералов так и рвались с языка вопросы, они не осмеливались даже дышать слишком шумно. Кто-нибудь хочет ответить? Никто не шелохнулся. Кадагару, сидевший сбоку, во главе колонны из знати и генералов, молча поздравил себя с тем, что уступил свой фьеф Тиму. Джа и впрямь намерена всерьез взяться за аристократов. Регент обвела зал глазами и остановила взгляд на Каваелу. Премьер-министр, Фара оказалась в затруднении. А ты способен дать ответ? Императрица цитирует одну из знаменитых басен Кона Фиджи, сказал, поклонившись, Каваелу. Если я правильно припоминаю, единственный истинный мудрец вел беседу с королем Фасы, верно? И каков в оригинале был третий его вопрос к королю Фасы? Конфиджи спросил: допустим, что государство скверно управляется, законы неразумны, а народ жалуется на взятки и злоупотребления. Как следует поступить с таким правителем? И что же ответил король Фасы? Скрипя сердце, Каваелу продолжил. Король Фасы какое-то время помолчал, после чего посмотрел налево, затем направо и завел разговор о погоде. Чем же отличаешься ты от короля Фасы, премьер-министр, если уклоняешься от ответа на мой вопрос? Кава уткнулся лбом в пол и ничего не сказал. Джа вновь обвела зал глазами. Когда взбунтовался Такакима, Гинмадзати не явилась в Пан, чтобы предложить помощь, вопреки своей должности маршала Дара. Когда Нодами и Дору Салафи, после того как их жалкий план рухнул, сбежали с Тунаа, Гинмадзати предоставила им убежище. Когда Гинмадзати посетила двор 5 лет назад, она грубо говорила со мной, одновременно щедро заверяя в дружбе консорта Рисану. Когда некая Кашима потеряла пропуск на великую экзаменацию, Гинмадзати тайком оказала ей помощь, тем самым предусмотрительно заручившись преданностью талантливого человека. «Тебе нечего сказать на эти обвинения», — Кава оставался все в том же положении, уткнувшись лбом в пол. Но, поняв, что императрица не успокоится, пока не получит ответ, он неохотно заговорил, буквально выдавливая из себя каждое слово. «Должны быть предъявлены неопровержимые доказательства, иначе люди будут плохо отзываться о вашем императорском величестве». Джа взмахнула рукой, и вперед выступил Костелян Натакрин. «Шпионы вернулись с новым докладом из Баджары», — сообщил он. «Королева Гин каждый вечер пирует с Нодами и Дору Салафи, а также со многими их последователями». Джа выжидала. Каваелу поднял глаза. «Я служу императору», — сказал он. Затем опять поклонился и ткнулся лбом в пол. «И императрице». Все остальные министры, генералы и аристократы также дружно поклонились и произнесли в унисон: «Я служу императору и императрице». Джа обвела собравшихся бесстрастным взглядом и кивнула. Всего один раз, пока бивень Рубина спускался к пану, Гин и Дзоми смотрели сверху на экипажи и пешеходов, сновавших по широким улицам города, подобно тому, как кровь струится по сосудам великана. Дзоми указала на круглый золотой купол большого экзаменационного зала. 5 лет назад это место казалось мне центром вселенной, пупом земли, вокруг которого вращаются все. Но сегодня оно выглядит, как обычное здание, и сердце мое при виде его больше не наполняется благоговением. Это потому, что тогда экзаменационный зал был необходим для твоего успеха, теперь же тебе в нем мало проку, сказала Гин. Дзоми растерялась на миг, потом кивнула. Я никогда не думала раньше в таком ключе, но теперь готова признать, что это правда. Но я в любом случае благодарна судьбе за то, что зал, в котором разбились мечты столь многих ученых, в конечном счете привел меня к вам. Я о таком взлете и мечтать не могла. Чего только в жизни не бывает, заметила Гин. Вчера мы были уличными сорванцами или крестьянскими девушками из далекой провинции, а сегодня уже королевы или высокопоставленные чиновники, решающие судьбы сотен тысяч людей, потому как они нуждаются в наших талантах. Но кто поручится за то, что ждет нас завтра? Дзоми не привыкла слышать из уст королевы столь унылые сентенции. Она подозревала, что подобные настроения объясняются тревогой, которую Гин испытала, узнав, что ее срочно вызывает императрица. Гонец пояснил, что Джа желает обсудить с ней мятеж на Арулуге и что дело не терпит отлагательств, а поэтому маршалу Мадзати придется немедленно отбыть в столицу с императорским посыльным кораблем. Малая вместимость судна позволяла Гин взять лишь одного спутника, и она выбрала Дзоми Кидасу. С ней не было никого из охранников или доверенных генералов. «Дзоми, а тебе известно, кто отец Ай?» — вдруг спросила королева. Вопрос удивил девушку. Она всегда полагала, что Гин избегает обсуждать эту тему. «Ты его знаешь», — продолжила Гин. «Ты дочь его ума, тогда какая дочь его плоти?» Это признание ошеломило Дзоми. «Ай не знает правды», — сказала королева. «Я скрывала это от нее, потому что, наверное, мне хотелось, чтобы она больше гордилась мною, чем отцом. Гордыня – это грех, от которого никто из нас не свободен. И Луану я тоже не признавалась, потому как хотела, чтобы он был со мной ради меня самой, а не из чувства долга. Если что-нибудь случится, пообещай мне, что ты». Королева не договорила, словно бы устыдившись мгновения слабости. На миг у Дзоми мелькнула мысль, а что, если подозрения Гин насчет намерений Джа справедливы? Но девушка тут же одернула себя, ведь императрица облагодетельствовала ее, и думать так будет предательством. Императрица вовсе не желает вам зла. Хотелось закричать Дзоми, но ее связывала клятва молчания. Ничего, вскоре Гин сама узнает правду, рассудила она. Я обещаю защищать принцессу Аю, проговорила Дзоми. Клянусь, что сделаю все, что в моих силах. Гин ничего не ответила, как будто и не слышала этих ее слов. Большая площадь перед императорским дворцом увеличивалась в размерах по мере того, как воздушный корабль заходил на посадку. Гин прибыла в Пан после полудня, но императрица не приняла ее сразу, несмотря на то, что вызов в столицу был срочным. Видимо, государственные дела настолько занимали Джа, что увидеться с маршалом Мадзати она могла только завтра. Расположиться во дворце Гин не пригласили, потому что, как пояснил императорский секретарь, вид мечей в настоящее время государыня считает дурным предзнаменованием. Покачав головой в осуждение мелочности Джа, императрица так и не смогла смириться с предоставленной маршалу привилегией входить во дворец с оружием. Гин направилась в отведенные ей апартаменты в гостевом комплексе, расположенном прямо за стенами дворца. Здесь на время пребывания по делам в столице останавливались приезжие аристократы или важные чиновники из провинции. Гин распорядилась насчет чая и завела разговор с Дзоми Кидасу, уверенная, что вскоре с визитами потянутся ищущие ее расположение генералы и министры. Однако за большую часть дня никто так и не пришел. Хотя Гин продолжала шутить, смеяться и болтать о разных пустяках, Дзоми заметила, как дрожала ее рука, разливающая чай. Но вот что было причиной дрожи: гнев или страх, этого она определить не могла. Постепенно на душе у Дзоми тоже становилось тревожно. Она не отличалась особой чувствительностью к политическим ветрам, но даже ей было очевидно, что-то здесь не так. Что же происходит в Пане? Наконец вечером пожаловал Мюн Сокри, главнокомандующий пехотой и один из самых близких друзей Гин. «Какие любопытные слухи ходят при дворе?» — спросила Гин, когда с приветствиями было покончено. «Вот уж не думал, что тебя интересуют слухи, маршал», — сказал Мюн. «В любом случае я не знаю. Я был на Руи, готовил остров к отражению атаки Такикима. Если тот вдруг окажется настолько дерзким, что отважится на подобное предприятие, вернулся я только этим утром, а завтра отбываю снова, дабы сопровождать караван с зерном к императору на Арулуге». «А, так ты тоже отсутствовал в столице», — разочарованно протянула Гин. «Нет ли вестей про Луана Цзя, про эту старую черепаху?» «Нет, ничего не слыхал. Впрочем, я за него не беспокоюсь. Он нырял с небес и катался на спине Крубина. Едва ли плавание по неведомым водам способно ему повредить». «Как поживают Нарай, как и Атика?» — осведомилась Гин. «Я в последние месяцы был так занят, что толком их даже и не видел, но уже начал обучать мальчишку бороться со свиньями». Гин расхохоталась. «Ничего другого я и не ожидала. Я начинал свою жизнь простым мясником и не хочу, чтобы мой сын забывал это. Истоки – это очень важно, так ведь?» Гин помрачнела. «Ты никогда не жалел, что не остался мясником, вместо того, чтобы вести такую жизнь?» «Нет, никогда». Мюн покачал головой. «Разве захочет воздушный змей лежать на земле, а не парить в небе, даже если надвигается буря?» Сокри выглянул в окно. «Похоже, скоро начнется дождь. Пойду-ка я домой, а то она разобеспокоится». Гин наполнила оба кубка и осушила свой залпом. «За старых друзей и воздушных змеев, парящих в бурю». Мюн выпил. Он облизнул губы, похвалив аромат вина, и не заметил тени печали, промелькнувшей в глазах Гин. Глава 30. Тайна Дзоми. Пан, 10 месяц 11 года правления 4 безмятежных морей. «Я не стану этого делать», — заявила Дзоми. И снова она сидела напротив императрицы в ее частном зале для приемов, а между ними стоял чайник со свежезаваренным чаем. Когда Мюн и Гин разговаривали, в гостевые покои пришел Костелян Натакрин и передал Дзоми, что ее срочно вызывает императрица. Донесение, которое молодой женщине предложили подписать, возмутило ее до глубины души. Доказательство того, что Гин Мадзати намеревалась взбунтоваться, неопровержимы, — произнесла Джа, невозмутимо разливая по чашкам чай. «Ты просто подтверди то, что нам и так известно». Но королева никогда не собиралась бунтовать. Тогда зачем она пригрела у себя Нодуми и Дору Салафи, а также несколько дюжин их приверженцев? В этот самый момент верные трону генералы уже взяли под контроль армию Баджара и заняли королевский дворец. Беглецы арестованы. Но вы же говорили мне. Дзоми осеклась. На лице ее поочередно отразились недоверие, гнев, страх и, наконец, смирение, вызванное осознанием горькой правды. Только теперь я поняла истинный смысл моего назначения. Я была всего лишь камушком в вашей игре в кюпу. Вы обманули меня, ваше императорское величество. Раз уж речь зашла про обман, я должна кое-что тебе показать. Джа встала и подошла к столу. Она порылась в ящике, вернулась со стопкой каких-то бумаг и, положив их на столик между ними, придвинула к Дзоми. Приглядевшись, девушка поняла, что это, собственно говоря, была не стопка, а один единственный лист бумаги, просто сложенный во много раз. Она протянула руку и коснулась его. В материал были введены золотые нити, и стало ясно, что лист сначала разрезали на маленькие квадраты, а затем тщательно скрепили вновь при помощи полосок бумаги и клея. Во многие квадратики были вписаны имена, а рядом стояли печати губернаторов или наделенных фиефами аристократов. Дзоми не требовалось разворачивать бумагу, чтобы сказать, какой квадратик пустует. Память перенесла ее в тот достопамятный вечер много лет назад. Регент Раолу, полномочный представитель короля Каадана Дасу, устраивал прием для всех Кашима острова. Предполагалось, что он встретится с каждым лично, а затем решит, кого именно порекомендует на великую экзаменацию. Исходя из суммы баллов на провинциальной экзаменации с учетом характера и репутации кандидата, Дзоми была уверена, что ее отберут. У нее были самые высокие показатели среди такадавиджи, достигших ранга Кашима за несколько минувших лет, и на одном из десятка пропусков, которые вправе выписать регент Раолу, наверняка будет значиться ее имя. Это вполне ожидаемо, не правда ли? В конце концов, в чем смысл экзаменов, как не в отборе самых талантливых мужчин и женщин для службы императору?